Глава 8. «Значит, все, что ты натворила на мосту, это благодаря той силе, которая появилась после укуса?» — уточнила Лиза и встала с пенька, на котором сидела. «Скорее всего», — согласилась Вера. Лиза подошла к ней и протянула ладонь. «Плюнь». «Что?» «Плюнь мне на руку». «Зачем?» — удивилась Вера. «Плюнь, говорю», — не унималась Лиза. «Хочу посмотреть на твою слюну». «Да прекрати!» — отрезала Вера. Лиза присела перед ней и взяла за плечо. «В слюне волчицы было то, что привело к изменениям в твоем теле». «И что?» «Я хочу посмотреть, пенится твоя слюна или нет. Может, это бешенство?» «Господи, детский сад какой-то!» Вера сплюнула Лизе на руку. Та пристально посмотрела на ладонь, потом достала нож, и прежде чем Вера успела ей помешать, рассекла ладонь и сжала кулак. «Ты с ума сошла?» — вскочила Вера. Лиза, отбежав на несколько шагов назад, подняла сжатую в кулак руку. «Если то, что ты рассказала, действительно правда, нам всем такие способности, как дар Божий». «Ты за себя говори», — оборвал ее Тимофей. «Мне лично такого дара не надо». «Лиза права», — поддержала подругу Катя. «Она одна справилась с охраной моста. Представьте, что будет, если у всех будет такая сила». «Еще непонятно, чем все это аукнется», — уселась на место Вера. «Прошло всего 3 дня». «Вот-вот», — кивнул Тимофей. «У нее, может, через 3 дня хвост отрастет». «Погоди-ка, а ты часом не пил с ней из одной фляжки?» — озабоченно вгляделась в красноармейца Лиза. «А что такое?» — напрягся тот. Лиза подошла к нему, сняла с его головы пилотку и с тревогой осмотрела макушку. «Да что там?» — он провел ладонью по голове, тревожно посматривая на остальных. «Да то, что у тебя уши выросли. Да, девки?» «Что?» Тимофей ощупал уши, убедился в их нормальности и повернулся к Лизе. «Дура!» Девушки покатились со смеху, а парень, вконец смущенный шуткой, сплюнул и отошел к берегу. Лиза повернулась к подругам. «В общем, так. Если это передается через слюну, то завтра я почувствую то же, что и Верка. И если это подтвердится, не помешало бы всем стать такими. Предлагаю проголосовать. Кто за?» «Давай дождемся, чем это обернется у тебя», — усмехнулась Вера и кивнула на Тимофея. «Иди, верни бойца в строй. Нам еще дров нарубить надо». «Как давно вы воюете?» — прошелся Фогель вдоль нескольких человек, одетых в форму егерей вермахта. «С польской компанией. С Будапешта. Со Львова». Штандартенфюрер остановился возле самого пожилого из всех. «Какие языки знаете?» «Русский, польский, украинский, помимо немецкого», — ответил тот и улыбнулся. «Вы говорите без акцента. Вы немец?» «Нет, господин полковник. Я вырос в Германии. Работал на ферме немецкого помещика, но родился здесь». «Ваше имя?» «Мельник». «У вас определенно есть способность к языкам. Вы говорите на всех так же свободно?» «Так точно». Фогель обернулся к остальным. «Вы свободны». Он пригласил знаком выбранного кандидата присесть. «Вот что, господин Мельник, командование поручает вам очень ответственное задание. Вы готовы рискнуть жизнью?» Мельник оскалил желтоватые зубы. «Так точно!» «С этого дня вы не бреетесь и едите 1 раз в день. Вам подберут другую одежду и оружие». Фогель повернулся к адъютанту. «Лемке, этого человека надо поселить отдельно. Исключить любые контакты. Гулять только по ночам. Еду доставлять так, чтобы его лица никто не видел. Да, штандартенфюрер». Примерно через 2 дня Готбергу заглянул Фогель. Увидев того, склонившимся над картой, он постучал. «Разрешите, группенфюрер?» Тот, не оборачиваясь, махнул рукой. «Заходите, Фогель». «Группенфюрер, я хотел предложить вам некий план». Фогель остановился. «Продолжайте». «Для этого мне необходимо представить вам человека, с помощью которого мы сможем его осуществить». Генерал оторвался от карты и сел в кресло, что можно было истолковать как согласие. Фогель приоткрыл дверь и позвал. «Мельник!» В комнату зашел коренастый человек лет 40, с щетиной на красноватом лице, одетый в поношенную русскую телогрейку, галифе и сапоги. «Я хочу направить в лес своего агента, найти этих девушек. Под видом одного из партизан он выйдет на них и позовет на совместный рейд. Скажем, уничтожить центр связи, который мы специально построим в виде отдельно стоящего узла». «Интересно». Годберг взялся за портсигар. «И что дальше?» «Он и наши егеря, переодетые партизанами, смогут заманить этих волчиц в ловушку, где мы их и захватим». «И как же ваш герой найдет этих волчиц?» — затянулся папиросой генерал. «Мы провели аэроразведку окрестностей возле моста в радиусе 10 километров и нанесли на карту места, где были замечены дымы». «Но это не гарантирует, что это дымы от интересующей нас группы». «В любом случае, наш агент выявит всех, кто сейчас действует в лесу. А уж кто из них волчицы, а кто нет, понять несложно. У нас есть весьма точное описание отряда». «Что ж», — Годберг подошел вплотную к агенту, вглядываясь в его глаза. «Действуйте и предупредите ваших солдат, что цель операции — захватить их живьем». «Да, группенфюрер». Мельник кивнул в знак готовности выполнить приказ, а Фогель показал ему глазами на дверь. Когда они вышли, Годберг снова соединился с больницей. «Добрый день, Генрих. Резолюция Гиммлера должна быть уже в клинике. Жду тебя здесь». Мельник направил лодку в тень деревьев, которые покрывали восточную сторону реки. Было жарко. Над камышами вдоль берега роились мошки и комары. Почуяв человека, они кинулись к желанной добыче, и мельнику пришлось накинуть на лицо москитную сетку, а на руки натянуть рукавицы. Это хоть и сдержало львиную долю напавших на него насекомых, но они нет-нет и проникали под сетку, нещадно впиваясь в лицо агента. Он положил весло, достал карту с отмеченными дымами, взглянул на нее в последний раз, потом засунул в припасенную пулеметную гильзу и опустил в воду. «Все. Дальше идем по памяти. И если обнаружат карту, доказывать, что ты от партизан, будет бесполезно», — подумал он и услышал звук затвора ружья. Мельник замер. С минуту стояла полная тишина. Лодку прибило теснее к берегу. Он уже подумал, что спутал звук со скрипом ветвей, как услышал мужской, почти мальчишеский голос. «Руки поднял?» Мельник послушно вскинул руки вверх. «Оружие есть?» — раздался тот же голос, но куда ближе. Агент двумя пальцами отодвинул полу телогрейки, открывая кобуру. «Бросай за борт!» «Мил человек, зачем же хороший ствол топить? Ты хоть разберись, кто я, что я». «Третий раз повторять не буду», — послышался голос. На этот раз мельник определил, откуда он шел. У реки росла старая ива, часть ствола которой нависала над водой. Вот за этой ивой, видимо, и прятался дозорный. «Ладно, ладно, потом сам нырять за ним будешь», — ворчливо согласился агент и кинул пистолет в воду. Из-за ивы, наконец, показался молодой парнишка, наставивший на мельника обрез. «Сюда греби!» Тот послушно подплыл к берегу, вылез и снова поднял руки. «Вперед пошел!» — указал обрезом направление паренек, и пленник послушно зашагал в нужную сторону. Дойдя до ельника, конвоир приказал мельнику остановиться и заухал филином. Через пару минут показались несколько девушек, одетых в смесь немецких комбинезонов бронетанковых войск, маск-халатов полевой жандармерии и пилоток Красной армии. Самая старшая из них, на вид лет 28, подошла ближе. Остальные, наставив автоматы на агента, смотрели по сторонам, прислушиваясь. «Оружие где?» — спросила старшая. «Так ваш товарищ сказал кинуть в воду?» — указал на паренька мельник. Девушка повернулась к конвоиру, тот кивнул. «Все, что есть в карманах, на землю». Агент послушно выложил перед собой кисет с махоркой, две запасные обоймы к утопленному люгеру и красноармейскую книжку на имя Миколы Андреевича Мельника, 1897 года рождения. Старшая снова обернулась к товаркам, и они, словно по команде, растворились в листве. «Откуда и куда направляетесь, Микола Андреевич?» — продолжил допрос Вера, заглядывая в документ. «Так из партизан я. Слыхали, что женский штрафбат мост рванул? Ну, командир меня и послал найти. Там, говорит, солдатки годные, а в нас каждая людина на счету. А задание получено взорвать центр связи фрицев. Вместе, говорит, с подручнее». «Что за отряд?» «Так отряд Харченко». «Кто командир?» «Так он, стало быть, и командир. «Михаил Семенович!» Для пущей убедительности задержанный указал рукой в сторону реки. «Ладно, стой пока тут. А кисет-то можно поднять? А то трава-то в росе, табак промокнет», — разволновался агент. «Можно», — коротко ответила та и скрылась в листве. Мельник положил кисет в карман, постоял с минуту, а потом сел на пенек, отмахиваясь от комаров. «Не нравится мне этот Микола Андреевич», — проговорила Лиза. «Уж больно гладко стелет». «Документы вроде в порядке», — вернула Вере солдатскую книжку Катя. «Выдано Мелитопольским военкоматом. Выходит, местный он». «Только откуда тут партизаны?» — почесал нос Тимофей. «Немцы только пришли». «Евдокимова нам про них ни слова не говорила», — согласилась Вера. «А как он в нас штрафбат сразу признал?» — не успокаивалась Лиза. «Он вроде не признал», — вступилась за агента Рита. «Просто сказал, кого и зачем ищет». «Это-то меня и смутило», — повернулась к ней Вера. «Выболтать первым встречным цель задания? Какой-то странный партизан». «Кончить его гадину и точка», — сделал вывод Тимофей. «Да не пыли ты», — осекла его Лиза. «А если он на самом деле от партизан?» — засомневалась Катя. «Просто человек не из военных, вот по простоте душевной все высказал». «Ага, как же, по простоте», — поддела ее Лиза. Вера встала. «Лагерь мы не светили. Поговорим тут и отпустим». «Может, его отследить? Куда пойдет?» — предложила Рита. «Он на лодке, если кто не заметил», — съязвила Лиза. «Давайте, отпускайте», — оскалился Тимофей. «И уже через пару часов сюда пригонят роту солдат». «Не найдут. После обеда уйдем на дальний кордон». «Меня смущает еще одно», — принюхалась к агенту сквозь листву Лиза. «От него такой запах мыла, как от магазина хозтоваров». «Я тоже заметила», — согласилась Катя. «Может, трофейная?» — выдвинула версию Рита. «Может», — пожала плечами Вера, достала карту и вернулась к агенту. Он встал при виде девушки, та вернула ему документы, потом показала карту. «Где тот центр связи?» Агент достал круглые очки, взял карандаш и обозначил точку на карте. «Центр тут, а Харченко предлагает встретиться здесь через день, к вечеру». Он обвел деревеньку недалеко от указанного центра. «Вы ударите отсюда, а мы отсюда. Возьмем их в кольцо, а потом подорвем». «Хорошо. Передай своему командиру, мы согласны. Можешь идти. Мне б волыну какую, а то ваш малой люгер-то мой утопил». Вера скинула с плеча шмейсер и протянула агенту. Тот взял автомат, щелкнул затвором и, кивнув в знак благодарности, зашагал обратно к реке. Солнце нещадно палило, и небольшая заводь около лагеря нагрелась, как парное молоко. Катя скинула сапоги, зашла в воду. Потом оглянулась, сняла ремень, гимнастерку и брюки, положила на ветку, что росла у самой воды. Зашла поглубже, присела и обмыла плечи. Затем окунулась с головой и, наклонив ее на бок, отжала волосы. Послышался хруст сучка. Кто-то шел к берегу. Девушка рывком добралась до ветви, схватила оставленный там пистолет и прицелилась, приготовившись встретить непрошенного гостя. На берег вышел Тимофей. Увидев обнаженную подругу, стоящую по пояс в воде, он отвернулся. «Прости, я не хотел». «Чего не хотел?» Катя выбралась из воды, зашла за дерево и натянула гимнастерку, скрывшую ее наготу до середины бедер. «Ну, застать тебя, так?» «Уже поздно». «Застал». «Пойду я тогда». «Нет уж, говори, чего хотел». Она выглянула из-за дерева и насмешливо посмотрела на смущенного бойца. «Извиниться? За что это?» Конвоир прислонился спиной к стволу дерева и, пряча неловкость, стукнул кулаком по стволу. «Ну, я тогда не поверил, что ты учительница». «Да ну, и кто же я тогда?» «Я подумал, что ты немка». «А если и немка, то что?» «Если немка, то тогда ты враг». Катя полностью оделась и вышла из-за дерева. «А если немка, предки которой живут тут 300 лет, тогда как?» «Тогда не знаю. Наверное, не враг». «Ну так ты определись». Красноармеец повернулся к ней и попытался поцеловать. Девушка стала отбиваться, но он не отставал, и в конце концов ее рука тоже обняла Тимофея за шею.